Но, может, если вы объясните значение этого слова, ему будет соответствовать что-то другое?» Он вопросительно посмотрел на Веру, которая под его взглядом покраснела еще больше. «Знаете, Дюсан, это сложно объяснить просто словами, это надо чувствовать. Но если очень кратко, могу попробовать». Вместо Веры мы услышали Свету, которая опустила глаза и тихо прошептала. «Когда ты любишь того, кто любит тебя, это похоже на полет с высокой скалы. Твое сердце от счастья готово выпрыгнуть из груди, и оно горит, словно лава. А если нет взаимности, тогда ты медленно умираешь, когда не чувствуешь его любви, или если нет его рядом». Вера посмотрела на сестру и продолжила. «Человеческие женщины, Дюсан, созданы для того, чтобы любить. Мы без этого не можем. Мы без любви болеем и умираем. Не обязательно физически. Но духовно нам грозит медленная и мучительная смерть. Но стоит полюбить, и словно заново рождаешься. Душа захлебывается от счастья. Ты не можешь пережить даже короткую разлуку с любимым. Не можешь не касаться его тела. Не можешь не пережить ощущение полета, когда смотришь в глубину любимых глаз». Слушая девочек, я пыталась скрыть предательские слезы, но все же завершила их объяснение, когда Вера на секунду замолчала. «Весь твой мир заключен в любимом человеке, и если его не станет, то и мир разобьется на мелкие осколки. Любовь — это великое благо или тяжкий груз, но без нее мы внутри пустые, даже мертвые. Я надеюсь, вы понимаете нас, Дюсан?» И отчаянно посмотрела прямо в его стальные и ошеломленные глаза. Он сморгнул пару раз, потом отвел глаза и ответил. 500 лет назад мой мир славился сильными воинами, танцами, музыкой и прекрасными женщинами. Теперь у нашего мира остались только воины, которым некого любить и которых некому любить. Мы готовы отдать все, что угодно за возможность иметь пару, за то, чтобы, возможно, когда-нибудь встретив ее, она согласилась принять твою защиту, заботу и, может быть, захотела бы одарить тебя лаской и нежностью. Нет, духами данные на Лемаране больше не помнят, что такое любовь, но за возможность ее найти мы готовы умереть». Он горько сглотнул, а потом, словно переключившись, начал нас развлекать. Он промурлыкал еще 2 часа, а потом, дав нам несколько часов отдыха, снова принялся играть в гостеприимного хозяина. Пока мы ужинали, рассказывал нам о правилах и обычаях его мира. Пару раз мы даже хохотали, когда он рассказывал о брачной жизни пары его знакомых, которая иногда доходила до абсурда в попытках мужчин услужить своим женщинам. «Вот бы наших баб на Лемаран и побольше, а то наши мужики совсем зажрались!» Света с надеждой посмотрела на меня, на Веру, а Дюсан, услышав эту фразу, тут же встрепенулся. «Если вы подскажете, как добраться до вашего мира, мы организуем переезд любого количества ваших женщин на Лемаран!» И так хитренько, заискивающе посмотрел на нас, а у самого в глазах стоял холодный расчетливый блеск. «Глупый, да тебе, да моего дяди, как от земли до Юпитера пешком!» Я, захлопав ресницами, выдавив слезу, прошептала. «Мы не знаем, где находимся, не знаем, куда вы направляетесь, и уж тем более не знаем, как нам вернуться обратно домой!» Увидев мои слезы, он немедленно напрягся и с успокаивающими нотками в голосе объяснил. «Не волнуйтесь, мы направляемся на Лемаран. Но надо заскочить на Крабчак, потому что на этой планете добывается топливо для наших кораблей. Так что еще немного времени, и вы увидите еще один обитаемый мир». Мы, как дурочки, восторженно захлопали в ладоши, не забывая при этом прикрывать зубы, а сами про себя рисовали планы побега. Дюсан посидел с нами немного и откланялся. Дружно посмотрев ему вслед, каждая погрузилась в свои мысли. Молча посидели, потом обсудили новую ситуацию, в которой оказались. Дюсан очень красивый, сильный и не злой. Хотя кто его знает, вдруг хорошо притворяется. И мне даже кажется, что он красивее Лару Ли. Но стоит прикрыть глаза, как я снова вижу Радьяра. Для меня нет никого лучше него. И ничего, что у него хвост и клыки. Заточим, обрежем, будет лапочкой. Когда братьев Ла-Рули описал Дюсан, мы не поверили своим ушам. Радьяр — ледяная глыба, всегда действует без эмоций, а убивает с огромным удовольствием. Первый сын и будущий глава клана. Нуар — обладатель бешеного темперамента, непревзойденный убийца и коммерсант. А вот Даир — хладнокровный, взвешенный политик, который не побрезгует сначала пожать тебе руку, а потом всадить нож в спину. Короче, они представители не самого богатого, но самого сильного и неконтролируемого клана Лемурана. На вопрос, зачем Айяран напали на Ла-Рули, Дюсан как-то немного смутился, а потом сказал, что им скучно было. Чем сразил на повал. Понятно, сублимация своего неудовлетворенного либидо в военные игры, чтобы выяснить, кто сильней. О, весело там у них. Как раз нас не хватает».